Глава 10. «У меня вопросик образовался», — поднял татуированную лапу Рауль, как только Ронни закончил с озвучиванием для семьи моего отныне статуса в отношениях. «Нет у тебя никаких вопросиков», — рыкнул я, уже по роже его ехидно видя, к чему идет. «Да он в этой заразе голубоглазой с момента ее прихода дырок насверлил блымкалками своими похотливыми». Облизал зенками борзами всю, как еще одежду не выжимаем от его солюней. «Есть!» — ухмыльнулся братан, сверкнув вообще лишними зубами. «Я тебя слушаю, птенчик мой кореглазенький. Если Дизель и Красотуля типа не взаправду женихаются, то подкаты к ней считаются криминалом и будут наказуемы». «Ага, вот чуял же, чего его так распирает. Еще чуть и рожа от попыток обратить на себя внимание Кэтрин треснет пополам». «Еще как наказуемый!» Кровожадно оскалился я на братишку. «Но кто бы не скалился, если тебе тут снизошло высочайшее повеление стать унылым дрочером на несколько месяцев вперед. А с другой стороны, я такой буду не один. А темперамент у моей голубоглазки едва ли не горячей моего, так что перспектива, может, и не так унылы. Тем более я джентльменствовать не собираюсь и буду разводить мою уже почти женушку на секс без всякого стыда и совести. Главное — конкурентов борзых и пронырливых отогнать. Мы с Кэтрин на ближайшее время объявляемся или монахами, или грёбаными тушканчиками». «Пеструшками, золотце, степными пеструшками». «Да пофиг». «Да что у вас тут за ерунда с поминанием всякой фауны?» — прошипела рядом моя проблема из проблем, пытаясь выкрутить свою изящную кисть из моей лапы. «Нахрен я отпустил? Мы теперь прям по жизни рука об руку, привыкай, засранка». «У нас тут еще зоопарк, любимая. Ронни, вы тут дальше без нас». Я потащил Кэтрин к лестнице, намереваясь уволочь в свою берлогу. «Мы с мисс Брукс горим от нетерпения остаться наедине». «Ничем я не горю», — буркнула она, но упираться не стала. Однако на моем пути неожиданно встала Мари. «Ты что удумал?» «Знаешь, драконяша, я же не допрашиваю твоего парня о его фантазиях и планах насчет тебя», — фыркнул я. «Вторгаться в чужую сексуальную жизнь невежливо». «Иди ты в жопу, Дизель. Как раз твоя чертова интимная жизнь нам всем боком выходит. Не хватало еще обвинения в домогательствах и насилии». «Хера себе, подумать обо мне такое. Неужто у меня сейчас такая ружа зверская? Эй, да я...» «Не волнуйтесь, как только я получила от вас гарантии участия Ронана в съемках рекламы, жесткое надругательство над ним перестало входить в мои жизненные планы». Процедила моя голубоглазка явно раздраженно. Я еле сдержал торжествующую ухмылку. «Да, я прекрасно знаю этот бабский. Не суйся на мою территорию, а то патлы повыдирают тон. Естественно, тебя интересует только контракт на рекламу и спасение карьеры исключительно. А я тогда наивный робкий девственник». Заволок ее в свою берлогу и захлопнул дверь поплотнее. «Ты еще стулом подопряга!» Снова закатила она насмешливо глаза, дико искушая перегнуть таки через колени и отшлепать, а потом отжарить прям так, чтобы от всей души. «И подопру, и отопру, если надо!» Огрызнулся, становясь перед ней, и вдруг понимая, что, собственно, не помню, чего там сказать хотел, потому что сейчас просто хочу ее подо мной или сверху, пох как. «Ну и?» — нахально уставилась на меня Кэтрин, сложив руки на груди. «Поговорим или будешь меня глазами пожирать?» «Не глазами тоже могу, хочешь?» «От гадства, соски-то у нее даже сквозь ткань торчат». Аж во рту языком поёрзал, вспоминая их вкус. «Хочу!» — вздернула она подбородок вызывающе, даже не представляя, как этим заводит, и не только этим. Перед глазами, как петарда, взорвалась, оглушая и вышибая на раз мозги. «Хочу отказать этой зажигалочке, когда она говорит «хочу» своими млядскими пухлыми губами». Которые так были уместны на одном моем жутко жадном до них органе. «Я чё, дебил?» «Детка!» Протянул я, одурев в момент, и прижался к ней, притиснув Кэтрин прямо к двери. Не мешкая, облапил, стиснув ручищами задницу, вдавив мигом загудевший член ей в живот. Давно бы так. Хрясть, меня аж голова мотнулась от прилетевшей оплеухи. Что за нах? Скотина! Натурально зарычала на меня коварная зараза. Ты вообще верхней башкой думать не способен? Тогда неудивительно, что мы из-за тебя влипли в такое дерьмо. Из-за меня опять наезжать удумала. Во-первых, ты во влипании принимала самое что ни на есть активное участие. Так что не вали все на меня. Возразил я, отступая и потирая щеку. Ручка-то у девочки тяжелая. Не смотри, что почти кукольная лапка против моих. А во-вторых, ты сама только что сказала «хочу». Это был чертов сарказм. Если бы ты мог шевелить мозгами, а не только лапать меня за задницу, то понял бы это. Хотя я уже сильно в этом сомневаюсь. И для полной ясности между нами, раз у тебя с восприятием плоховато, я никогда, слышишь, никогда больше не сделаю этого с тобой, ясно? Этого? Секс. Закатила она глаза с видом, ну какой же ты тупой, а я не тупой. Я так-то даю тебе время на одуматься, между прочим. Вот, значит, как, а с кем сделаешь? Это ни в коей мере не твое кобелячье дело. Кобелячье, значит? Сказала наглая сучка, что снимает мужиков на раз в баре. Да неужели это почему? Я двинулся опять на нее, но Кэтрин стала отступать бочком. «Потому что ты используешь мужиков только исключительно однократно, как резинки. Попользовала и в мусорку. Скольких так уже, а?» «Да хоть скольких, в чем проблема? Кто меня об этом спрашивает вообще?» Она нахально ткнула в меня пальцем, при этом умудрившись встать так, чтобы между нами оказался стул. «Парень, послужной список чьего члена длиной отсюда и до Канады? Это, блин, мелким шрифтом». «Ой, вот только преувеличивать не надо». «Да куда уж мне оценить весь масштаб?» «В любом случае, я мужчина, который, между прочим, женится на тебе в ближайшее время, а ты девушка». «И если сейчас вякнешь, что то, что нормально для мужика, несмываемое пятно на репутации женщины или типа того, я тебе реально врежу». Для подтверждения серьезности своих слов и намерений эта разъяренная оса взмахнула своей увесистой сумочкой, которую так и не выпускала из рук. И тут на пол прямо между нами шлепнулся розовый ланчбокс с единорожками. «Розовый, с единорожками, издеваетесь? У этой гремучей змеюки ланчбокс должен быть черный, с костями и черепами». Я присел, не сводя настороженного взгляда с этой припадочной. Но как придет ей в голову, что я покушаюсь на ее стройные, загорелые, обтянутые тонким капроном ножки? Чулки или колготки? А трусики сегодня на ней какие? Стринги или бразильские? Стоять, не думать в эту сторону. Подними коробочку, медленно вставай, так медленно. Будто в руках у тебя не безобидный бытовой предмет, а готовая взорваться противопехотная мина. Нам про такие Рауль рассказывал, было дело. И тут я вспомнил, что так сегодня и не обедал. Интересно, что внутри? Цианистый калий, сдобренный мышьяком и крысиной отравой. Надо проверить, что тут у нас. Да, именно у нас. Мы же типа в горе и в радости, в голоде и сытности теперь навсегда. Пока Ронни не решит, что пора уже разлучить нас. Глядя прямо в глаза прищурившейся колючке, я открыл стрёмный розовый ланчбокс и понюхал. Вау! Вот это аромат! Желудок взревел, намекая, что хорош пока зрелищ, надо хлеба. И можно мясо. Ауч, я снова потянул носом, кайфанув. Еда. Вкусная, ща я ее. Отдай! Бросилась на защиту своего голубоглазая жадина, чуть не кувыркнувшись через стул. «Нет!» — отпрыгнул я назад, оскаливаясь, как хищник над добычей. «Это мое!» — топнула ногой Кэтрин. «Наше?» — возразил я. «Да с хрена ли?» «Потому что ты теперь моя, типа, жена и обязана кормить меня. И потому что жрать хочу аж до мурашек в глазах. А тут что-то одуряющее, вкусно пахнущее. Не какой-то там девчачьей хренью с листиками и веточками, а самым настоящим, мать его, мужицким мясом. «Отдай тебе, говорят!» Притопнула опять ногой злющая-злющая Кэтрин и протянула руку. Но я уже откусил здоровенный шмат обнаруженного громадного сэндвича и пропал. Так же и кончить недолго. Дорогу к моему сердцу всегда верно указывал член. Ага, если вставал, значит, дамочка выбрала правильную тропинку. Но запах и вкус этого божественного сэндвича неожиданно даже для меня распахнули широченные ворота прямиком в душу. Оказывается, она у меня тоже есть, вместе с сердцем и членом. И сейчас эта самая душа требовала выяснить, где и у кого злюка Кэти украла это сокровище, чтобы в свою очередь украсть производителя этих самых сэндвичей, поработить его или ее, но это маловероятно, ибо девчонки не умеют так готовить мясо. Посадить на цепь в гараже и не отпускать этого чудо-повара до тех пор, пока мы все, а я в первую очередь как первооткрыватель, не нажрёмся этой вкуснотищи до отвала. А этого не случится никогда, потому что желудки у нас ямы бездонные. «Нет, ну не гад ли ты? Поимел, подставил, еще и обожрал». «Кто?» «Ты!» «Я спрашиваю, готовил кто?» «Хрен в пальто!» «Ай, больно же! Ты укусила меня! Я Куфала Фэнфиф, а укусила меня за руку!» Ответом мне было поделом тебе фырканье. «Я!» «Что ты?» «Я готовила!» «Брешешь!» «Да пошел ты!» Чавкая укушенным от моего сэндвича, прошамкала с набитым ртом змеюка. «Я про святое не брешу, а еда, которую я сама готовлю, это святое!» «Это она серьезно? Она сама это готовила?» «Может, и правда пересмотреть свое отношение к этому чертову фейковому браку? Если там будут так кормить, то я готов побыть гребаным самцом песчанки или как бишь его там». «Без балды сама приготовила мясо такое вкусное!» «Эй, тут последний кусочек остался!» «Это мой сэндвич!» «Он выпал из твоей сумки в моей комнате, значит, стал моим!» «Да чтоб тебя, она снова укусила меня за пальцы, чертова дьяволица!» Боль от ее укуса прострелила до самого паха. И едва успокоившийся жилец в ширинке снова запросился на горячую прогулку. «Ведьма злодейская, не змеюка!» Я впился в ее губы, блестящие от мясного сока, кусая и облизывая их, словно в попытке отобрать вожделенный кусочек божественной еды. Но куда там, она проглотила, не жуя. И вернула мне такой же агрессивный поцелуй-укус, от которого в башке снова забахало, завзрывало и снесло ту бедную нахрен. Рыча и хрипя, я принялся выколупывать Кэт из уродского серого пиджака, в котором она приперлась требовать свою гребанную рекламу. А эта волчица бешеная запустила свои острые когти мне в плечи, с удивительной силой разворачивая, толкая спиной в стену, не разрывая при этом поцелуя. «Твою мать, ну как же эта зажигалка адски целуется!» «Будто она сама пламя и в каждом выдохе и толчке дерзкого языка вливает его в меня!» Резко отстранившись, Кэтрин лишь мгновение медлила, уставившись мне в глаза своими полыхающими, прищуренными, словно целясь, откуда кусок посмочнее отхватить. «Один раз!» — рыкнула она, рванув мой ремень. «Не вздумай к этому привыкать!» Я стремительно дернулся с места, отбирая у нее инициативу. Развернул к стене, захватывая жадной горстью ее волосы и вынуждая прогнуться в пояснице. Прямо как в наш первый раз. Помнишь, как это было, а? Я вот все до мелочей. Прошелся открытым ртом вдоль ее шеи, облизывая и кусая. Кэтрин взвелась на цыпочки, сдаваясь. Застонала сильнее, прогибаясь и притираясь ягодицами к моему дергающемуся, как под разрядами, члену. «Кому ты врешь, кошка бешеная, а?» Прохрипел, задирая ее юбку, наплевав на треск. «Сука, сука, все-таки чулки, сдохну ведь! Одним разом кто наестся, ты хрен!» И, зажав ладонью ей рот, рванул ее трусы. «И похер мне, какие они были, потом посмотрю!»